«Все нормально», — сказал страж, закончив проверку палочки. Сделал небрежный жест, и оружие от моей спины убрали. «Прошу меня извинить, лорд», — вежливый кивок, да и уважение в голосе немного прибавилось, «но так сейчас положено. Джон», — поворот головы в сторону одного из стражей, «проводит вас до кабинета первого заместителя министра. Дорога по коридорам не заняла много времени, и вскоре я оказался около пафосного кабинета Долорес Амбридж, возле которого с удивлением обнаружил сидящий в полном составе на трансфигурированном диване спасательный отряд. Судя по лицам, по уши чем-то довольный спасательный отряд. Так как до 12 было еще минут 5, я не отказал себе в удовлетворении любопытства. Как оказалось, приглашение на встречу с Амбридж на сегодня получил не только я один. Правда, парням время было назначено раньше меня, с 11 часов, с интервалом 10 минут друг за другом, поэтому они с замминистра уже пообщались, и были от этого общения в полном восторге. Перебивая друг друга, парни спешили поделиться со мной своей радостью. Захария Смит получил плотно набитый галеонами кошелек, Уин Хопкинс тоже, Энтони Гольдштейн какую-то очень редкую и интересную книгу по магии. Один только Эрни о полученном молчал с загадочно довольным видом. Судя по всему, награда касалась не столько Эрни, сколько в целом рода Макмилланов, который обрел какие-то совсем не детские преференции в чем-то очень для них важном. Но самую эффектную, на мой взгляд, награду получил Джастин Финч Флитчли. Это была министерская бумага, ни много ни мало признающая его полукровкой магической фамилии. Фамилия эта, ни род, недавно вымерла полностью. Ни долгов, ни имущества после себя эти маги не оставили, так что никаких пресловутых сундуков-основателей, век бы их призраков не видеть, Джастину не досталось. Зато отношение, говоря языком аналогий, из унтерменша Джасти мгновенно превратился в Айнгидыча, фольксдыча третьей категории. Почти человеком стал, короче, к вопросу об аналогиях. На мой взгляд, перевод немецкого слова «унтерменш» на русский как «недочеловек» слишком мягкий и приглаженный, не отражающий истинного смысла. В семантике русского языка приставка «недо» имеет смысл что-то неполное, вроде «недобрал» — это «брал-брал», но чуть-чуть до нормы не смог добрать, «недоплатил», «платил-платил», и «немного не хватило», и так далее. То есть «недочеловек» — это тоже человек, который только чуть-чуть не. На самом же деле изначально, в американском оригинале, в силу объективных причин нормальную расовую теорию немцы самостоятельно придумать не смогли, смысл был совсем другим. Ундерман, то есть не недочеловек, а подчеловек, не животное даже, а нечто гораздо худшее. И если бы это всегда переводили бы именно так, многое сразу же становилось бы гораздо отчетливее. Как бы там ни было с семантикой, бьют всегда не по паспорту, а по морде. Это к тому, что в министерстве, насколько я слышал от Малфоя, на полном серьезе рассматривается законопроект, одним из главных идеологов которого, кстати, является Амбридж, предлагающий признать маглов и маглорожденных существами, то есть вообще отказать им в человеческих правах, со всеми вытекающими из этого последствиями, вплоть до людоедства, хрен его знает, в этой стране я ничему не удивлюсь. В результате угроза маглорожденным магам, таким, например, как Гринджер и Финч Флитчли, была совсем не иллюзорной. И ничего удивительного, что при таком министерстве оба они, по канону, состояли в ордене Феникса. Аристократизм потомственного английского поша аристократизмом, а своя рубашка ближе к телу. Ради нее и в боевое крыло леворадикальной революционно-террористической организации вступишь. Теперь же, благодаря подарку Амбридж, у которой у самой насчет происхождения рыльца было в пушку, Джастин от нападок по статусу крови в определенной мере был застрахован, и, что важнее для меня, стал свободен в выборе. В общем, какой бы Амбридж ни была, для кого-то мерзкой жабой, для кого-то подлой сукой, для кого-то лживой стервой, а для кого-то и бессердечной убийцей, но в довесок ко всему этому жадной тварью она не оказалась. Впрочем, возможно, это результат ее административного опыта. Все же у излишне скупого хозяина слишком мало лояльных подчиненных, тем более, если шармом и лидерскими качествами он обделен. А гарантировать лояльность работников Амбридж могла чем угодно, но только не кахаем телом. Я продумал план спасения, я провел подготовку, я собрал команду, я лично возглавил завершившуюся полным успехом операцию. И что за это мне обломилось? Да ни хрена не обломилось, и парням тоже. А мы же реально рисковали жизнью за нее, при этом больше всех, Я, с определенной с каждым днем все усиливающейся обидой, питаемой длительным молчанием спасенной, думал я всю эту неделю. Меня до сих пор иногда потряхивало, когда я вспоминал все, что произошло тем вечером, особенно то, каким чудом я уцелел. Например, попытайся тогда тот особо скрытный и ловкий кентавр не задушить меня, а просто ударить мне в спину копьем, то я был бы уже трупом. Ведь щиты у меня были только от метательного оружия, а от удара копьем, удерживаемым в руке, они не защищали. Для этого нужно было применять совсем другое заклинание. Такой вот выверт маги, как оказалось, был неправ как минимум в отношении парней. Тем более, отдать долг жизни совсем не так просто, как расплатиться за оказанную мелкую услугу. Простым и надежным денежным переводом от меня, как можно было поступить с парнями, тут не отделаешься. Выходит, зря я себя накручивал. Похоже, Амбридж подобрала наконец достойный подарок, и ради проведения награждения меня, как и парней, сюда как раз сегодня и пригласили. Строго в 12 я постучался в дверь кабинета. Время мерил по специальным, очень точным механическим часам-луковицам с магическим подзаводом. Вместе с остальной мелочевкой типа запонок и булавок они валялись в ящике бюро в комнате Лагана Крэбба. Нашел я их совсем недавно, ибо только сейчас руки дошли до подробного разбора содержимого каждого ящика каждой комнаты. Раньше на это банально не было времени. Мадам заместитель министра, Винсент, подошла и крепко обняла меня. Амбридж, я так рада тебя видеть. Сегодня она была одета не в свой ставший уже традиционным розовый мохнатый свитер, а в красивое и явно недешевое платье, тоже розовое, блин, которое удивительным образом ей не шло. Плюс от Амбридж пахло какими-то дорогими, надо признать весьма приятными, духами и, о боже, она была даже накрашена. БРРР, мысленно, уже только мысленно, ибо в последнее время был вынужден научиться хорошо себя контролировать, содрогнулся я. Еще раз спасибо тебе. Спасибо. Ну, что ты застыл? Пойдем. Потащила она меня за руку. Незаметная, спрятанная чем-то вроде стационарных дезиллюминационных чар, дверь в углу кабинета открылась в небольшую комнатку для отдыха. В отличие от холодного и давящего кабинета, призванного подавлять посетителя своей пафосной роскошью, здесь было хоть и тоже очень небедно, но при этом еще и весьма уютно. И даже розовые цвета, так любимые Амбридж, не вызывали желания схватиться за голову с криком «А нет, мои глаза!». В комнате по центру стоял небольшой стол, к которому было приставлено два кресла. Мы сели, а точнее, погрузились в них, и по щелчку Амбридж появились домовые эльфы и стали накрывать стол легкими закусками и сладостями. Деликатесными, мысленно облизнулся я, обозрев поле работы, и потянулся к первому произведению искусства, выполненному из крема и вспененной карамели. За своеобразным завтраком серьезных вопросов не затрагивалось, кроме одного. Улучив момент, когда Амбридж прервалась сделать глоток чая, я сказал: «Отлично выглядишь». «Спасибо», кивнула она. «Можно хм болезненный вопрос? Давай», улыбнулась женщина. «Скажи, а как ты смогла, ну, так быстро поправиться? Есть какие-то специальные заклинания или колдомедики?» Вопрос был задан не просто ради поддержания разговора. У меня уже было вдоволь неприятных воспоминаний, будоражащих мою совесть, а дальше таковых станет только больше. Так что способ быстро избавиться от них лишним не будет. Улыбка Долорес стала кривой. Чтобы меня не поняли превратно, я тут же предъявил официальную причину, почему был вынужден наступить ей на больную мозоль. Мне до сих пор, я сделал проникновенную паузу, страшно. Меня тогда чуть не убили. Омут памяти, после короткой заминки пояснила моя визави. Можно слить воспоминания так, что их эмоциональная составляющая меркнет. Извини, что напомнил, повинился я. И спасибо, я попробую. Ничего, жаль, твари этих кто-то предупредил. Сбежали, Амбридж зашипела почти как Волдеморт. Ничего, сжала она правую ручку в кулачок и воинственно помахала им. Долго прятаться не смогут, вернутся. И тогда они заплатят за все, так им и надо. Поддакнул я. Если они начали охотиться на замминистров, то что тогда говорить про безопасность обычных магов? Вот-вот, я всегда говорила, что все эти существа и твари должны знать свое место. Иначе мы, маги, будем, продолжила она спич о своих розовых, точнее коричневых, политических мечтах. Уж лучше о политических, мысленно выдохнул я. Пока шел разговор, свое участие в котором я старался ограничить простым согласием и киванием головой, когда у меня это получалось, так как бывало, что Амбридж требовала развернутых ответов, мы незаметно по паре раз опустошили чашечки. При этом, несмотря на некую расслабленность, моя собеседница нет-нет, а посматривала на висящие на стене часы. Наконец, когда пирожные были подъедены, заварной чайник показал дно, а классический разговор ни о чем позволил полностью определиться с настроениями сторон. Заместитель министра перешла к теме нашей сегодняшней встречи. «Как бы мне не хотелось поболтать с тобой побольше, но, сам видишь, что сейчас у нас тут творится. Времени осталось совсем немного, поэтому, давай к делу. Давай», — поставил я чашку на столик. «Для начала, своих видел, угу, все всем довольны, просто в восторге. То есть с ними вопрос закрыт? Вполне, отлично. Далее, насчет экзамена. Сразу говорю, не моя интрига, но моя промашка. Боунс уже не первый год на тебя нож точит. Кстати, не знаешь почему, без понятия. Подозреваю, за то, что не смогла меня тогда посадить. Профессиональная гордость, извращенная, ясно. На экзамене тебя завалили именно по ее приказу. Отомстила тебе так, но не волнуйся. Я поговорила с ней, и теперь она будет держаться от тебя подальше. Проблем от нее у тебя быть теперь не должно, если, конечно же, улыбнулась Долорес, ты не подставишься сам. Например, не придешь штурмовать министерство. Она захихикала. Не в этом угоду, усмехнулся я в ответ. Шутник, мне игриво погрозили пальчиком. Да нет, скорее, правдоруб, каких еще поискать, с грустью подумал я. С моим учителем о том, чтобы пропустить штурм министерства, даже мечтать не приходится. В общем, мой прокол, мне и исправлять. Ты, может, и не знаешь, но в начале августа отделом магического образования проводится прием сов у тех, кто не обучается в Хогвартсе. 2 августа, пятница, 8 уровень министерства, магическая экзаменационная комиссия. Тебе нужно только прийти и что-нибудь наколдовать. Об остальном, включая оценку, я уже договорилась. На мой взгляд, не иметь превосходно засов по зате тому, кто отбил меня у стаи кентавров, просто смешно. Спасибо, ни за что. Теперь давай разберемся с самым главным. Чем мне тебя отблагодарить за все, что ты сделал для меня? Говори, я, конечно, не великий Мерлин и не министр магии, но могу очень, Долорес выделила это слово особой интонацией, много. После такого предложения и она, и я на некоторое время замолчали, прихлебывая остатки чая. О чем думала она, не знаю, а я, понятное дело, о том, чтобы мог и хотел получить от Амбридж. Возможностью закрыть пару-тройку позиций из списка моих хотелок пренебрегать не следовало. Хм, деньги, очень пошло. Попросив их, я сам себя выставлю настолько мелким, что аж стыдно. Да и благодаря вражде Лангбаттомов и Кимбеллов я сейчас с голоду не умираю. Покровительство, оно и так у меня в кармане. Пересдачу, уже бесплатно получил. Кровавое перо, это вообще чисто рабочий вопрос. И чем дольше я думал, тем больше приходил к парадоксальному выводу. Попросить мне у нее было банально нечего. Нет, ну вот реально нечего. Даже гипотетический разрыв задолбавшей вассальной клятвы Драко Малфою в этом году был как никогда не кстати, ибо сейчас он только все усложнит. Это нужно было делать либо много раньше, чтобы для возможности контроля канона успеть помириться с поганцем, либо, не раньше конца следующего учебного года. Все же 96-й, 97-й учебный год, один из самых важных для моих планов. А поверил бы я в добрую волю человека, который буквально только что вывернулся из-под моей руки с помощью третьих лиц, сильно надавивших на меня, а теперь вдруг, внезапно, предлагает помощь и напрашивается в друзья. Ответ очевиден. Нет, конечно же, что за глупый вопрос. Так почему же я должен считать, что Драко поступит глупо? Да хотя бы из одной только его спеси. Нет, знаешь, задумчиво потянул я. Может, давай без этого, я сделал то, что должен был сделать любой маг, когда волшебница попала в беду. Тем более, если попала она в плен к таким существам. Во всяком случае, пока мне нечего просить. Хм, Амбридж со сложным выражением на лице кивнула своим мыслям. Угадать их было нетрудно. С одной стороны, она имела на меня определенные планы, и поэтому моя хитрость ее радовала. Ведь, переводя с дипломатического, мои слова можно было понять как: «Этот ваш долг мы попридержим до более удобного случая». С другой стороны, со мной еще ничего конкретно решено не было, но долг есть долг и уже сейчас, а быть должным никто не любит. «Льстец и хитрец», — задумчиво протянула она. «А ты знаешь», — Долорес вдруг расцвела радостной улыбкой, — «я, кажется, догадалась, что тебе подарить. Впрочем, это только детишки, которым Дамблдор дает второй шанс, не знают, как соскочить с этой иглы. Политические зубры уже давно нашли этой проблеме простое решение. Всего-навсего-то что нужно, это не ждать, когда тебе выставят счет, а взять и отдариться самому. Пусть это, может быть, встанет весьма недешево, и к тому же сейчас, а не когда-то потом, зато по своему личному выбору. Нужен ли будет этот подарок кредитору или нет, уже все равно, долг-то погашен. Ты, помнится, жаловался, что рот оскудел, нет услуг и вассалов. Есть одно такое интересное место. Ты как раз по всем условиям подходишь. Нужно только кое с кем поговорить. 5-6 галеонов у тебя найдется? Ладно, это потом. Я попробую договориться. Что? Не бери в голову. Я сообщу тебе, когда все улажу. А теперь, поднялась Амбридж из кресла, извини, работа. Конечно, конечно. Долорес, поцеловал я воздух над тыльной стороной ее протянутой мне правой ладони. До встречи. До скорой встречи. Выйдя из кабинета, я посмотрел на ждущих меня товарищей. Рейвенкловец не терял времени даром и читал подарочную книжку, а хаффлпаффцы с каким-то одинаково странным выражением на лицах уставились на меня. Что? Не понял я. Ну, спас принцессу? Спросил Джастин. Какую? Можно и так это сказать. И, награду сказочную получил, с невинным видом добавил Уэйн. Эт какую? С легким подозрением уточнил я. Уж слишком застывшим было лицо Хопкинса. Обычную, отвернувшись в сторону, произнес Джасти. Руку и королевство в придачу. Да пошел ты, вспыхнул я, когда понял, на что намекают парни. Услышав резкие ответы и увидев мое покрасневшее лицо, эти балбесы скинули маски серьезных и невозмутимых взрослых магов и весело засмеялись. Точнее, не засмеялись, а заржали. И это они еще не знают, что попали в десятку. А сколько бы было шуток, будь они в курсе предложения Амбридж. Не дай мне бог случайно проговориться. Хорош ржать, табун нашелся. Когда кого такое одергивало? Приятели, поняв, что меня своей подначкой удачно зацепили, все же разница в возрасте дает мне иммунитет к большинству детских насмешек, засмеялись только сильнее. Может, лучше пойдем отдохнем? Кое-кто, помнится, проспорил мне кабак, тоже не прокатило. Нужно было найти более действенную уздечку. Так, намеков вы, как я погляжу, не понимаете. Веселитесь. Отдохнули. Совсем уже отошли от сдачи экзаменов. Значит, похоже, пора возобновлять тренировки. Да и домашние задания сделать пора. Вот тут парней наконец проняло. Смех, через все реже и реже прорывающиеся хихи, быстро угас. Уж очень этому способствовали воспоминания о тяжелых тренировках. «Тебя что, Гринджер покусала?» – буркнул Эрни. «Так-то мы слабостью голосовых связок главная заучка всея Гриффиндора никогда не страдала, а своими способностями к учебе и вовсе наслаждалась. Поэтому часть хогвартских парней Рону и Гарри изрядно сочувствовала, а другая, причем большая, откровенно презирала. По вполне понятной причине. То, что и как говорила Гринджеру Уизли и Поттеру, могло быть воспринято как неприкрытое оскорбление и человеком, не обладающим болезненным эгоцентризмом Драко Малфоя. Парней тряпок и девок пил никто не уважает. А где мы будем тренироваться? А то тут пара любопы, поинтересовался был оторвавшийся от книги Энтони. Однако судя по тому, что он раскрывал рот и дальше, но мы не услышали больше ни звука, кто-то сумел навесить на излишне любознательного парня невербальное силенце. Действительно, а вдруг я скажу где, и что, угробить все каникулы на учебу? Что это я? Как-то неестественно бодро произнес засуетившийся Джасти. Еще подумают, что я не держу слова и не умею проигрывать. Уже давно все готово. Пойдем, прямо сейчас, удивился Захария. А почему бы и нет, у нас каникулы. Столик зарезервирован мною надолго. С этим проблем не будет. Заодно посмотрите, как живут маглы в натуральной среде. Что мы там не видели, буркнул Уэйн. Так идем, или у кого-то особо важные дела. Мы все переглянулись, и... Так как отказавшихся не было, я кивнул. Идем. Интерлюдия 27. Сайлас Майкл Гойл сидел в кресле своего кабинета в родовом особняке и, небрежно покачивая бокалом, задумчиво наблюдал за тем, как ярко-коричневая жидкость стекает по его хрустальным стенкам. С определенной регулярностью созерцание прерывалось небольшим глотком ароматного напитка. На пару секунд горло обжигало вкусом старого доброго виски, и маг довольно щурился. Хорошо. Появлялась в такие моменты тень мысли где-то на задворках сознания. В отличие от большинства магов, особенно тех, кто активно пропагандировал чистоту крови и превосходство над немагами. Сайлас любил пить совершенно обычный, макдловский виски. Как начал пить его во время войны из-за доступности, так как-то незаметно для себя и пристрастился. Распробовал. Да и сейчас достать такой было проще и дешевле, чем продукцию Огдина или Блишина. На входе в лютный под негласным патронажем стражи макдловским торговали из-под прилавка засущие кноты, тогда как огневиски стоило полноценные галеоны. Ну а в совсем уж крайнем случае можно было не покупать ворованные у макдлов в лютном, а взять все, как когда-то, самому. Ведь когда для того, чтобы получить любимый напиток совершенно бесплатно, достаточно просто зайти в дом к любому неволшебнику и произнести «Конфундус» или «Империя», платить деньги как-то глупо было. Сейчас уже такой свободы нет. Пока нет. Воскрешение темного лорда меняет все. Сделав глоток, мужчина поморщился. Даже старые соратники темного лорда не могли однозначно назвать воскрешение Вальдемарта самым счастливым событием своей долгой жизни. Точнее, именно старые и преданные и не могли, ибо если у большинства магов все приятное еще только впереди, то на ближнем круге темный маг уже сполна отыгрался за годы своего отсутствия. И ведь не докажешь ему, что по сути сделать они ничего для своего повелителя не могли. Рука мага крепко сжала бокал, а на лицо опять выползла недовольная гримаса. Правда, теперь она была обусловлена не печальными мыслями о ставшем весьма непонятным будущем, а банальной болью, неприятно заныли недавно сломанные кости. Несмотря на то, что прошло уже почти две недели, а Костераст без следа исправляет такие повреждения за пару суток, фантомные боли почему-то все равно продолжали преследовать Гайла. Опять Мунга закупил дешевых зелий. Кстати, нужно будет пополнить домашнюю аптечку, а то многие эликсиры должны были уже слегка выдохнуться. Снипу, как обычно, платить. Деньги. Опять деньги. Все упираются в них. Мордридов Миннинг и Люциус. Именно благодаря выручившему полтора десятилетия назад своего друга Люциусу, бюджет рода Гойлы находился в таком плачевном состоянии, и без того не особо прибыльные предприятия сменили владельца. Драгоценности и артефакты ушли по дешевке с молотка. Остатки содержимого сейфа отданы сюзерену. Хорошо еще, что на предназначенный на обучение Грига вклад у Люциуса наложить руку не получилось. Хоть какая-то польза от гоблинов. Хотя, Малфой тут не остался в проигрыше. Не имея возможности взять деньги Грига, он взял самого Грига. Стиснул зубы Гойл, вспоминая темные послевоенные времена. Такой хваткой можно только восхититься. В общем, по результатам магической войны из активов Гойлам остались одни долги. Да и то только потому, что Малфою было сложно в той политической обстановке взыскивать такие смешные суммы. Вот только смешными они были по меркам Люциуса, но никак не по меркам еле-еле выживающих Гойлов. Не вечно же мне служить Малфою, получая за работу свои же деньги. Нужно изыскивать возможности, любые, в том числе, выбивать галеоны из своих должников. Где это реально? Одним таким должником, причем из списка самых крупных, был владелец торгующий в лютном всякой всячиной лавки по имени Кристофер Миннинг. Во времена магической из рук Гейла он получил серьезную сумму, на которую и смог открыть небольшой магазинчик. Поначалу все было хорошо, лавка работала, приносила прибыль кредитуемому и дивиденды акционеру, а потом Кристофер Миннинг решил своего кредитора кинуть. Слишком уж удобной стала политическая ситуация, когда воевавшие на стороне Вальдемарта чистокровные по умолчанию были виновны во всем, включая гибель Атлантиды, убийство Мерлина Мордридом и подохшего князла соседки судьи, о каких выигранных имущественных спорах можно было говорить, тем более без подписанных кровью документальных свидетельств. К сожалению, последнее было именно так. Заключая сделку, они ограничились только простым словом, не подписывая даже обычного, не то что магического договора. Впрочем, не стоит считать Гейла таким уж простаком. Причина такому формату договора была весьма веской. Платил Гойл не деньгами, а горячими, приметными артефактами и драгоценностями, взятыми в поместье очередного противника темного лорда после штурма, которые Кристофер обещался реализовать. В таких мутных делах все, обычно, строятся только на взаимном доверии, потому что и бумага мало чего значит, и с тем, кому не доверяют, как минимум не будут работать, и как максимум, прикопают где-нибудь при первом же возникшем подозрении. Да и ссориться с тем, кто ходит в любимчиках у самого темного лорда, тогда было просто самоубийством. Зато когда Вальдемарт проиграл и все, что было силой Гейла, стало, наоборот, его слабостью. Именно поэтому вдвойне удивительно было письменное приглашение урегулировать все вопросы по долгу. Причем не так, как раньше, хрен пикси тебе, а не деньги, а вполне нормально, мешочком галеонов. Сайлас, я готов отдать тебе всю сумму долга, сегодня вечером, в моем магазине. В качестве процентов расплачиваюсь важной информацией. Сегодня в 22 часа Поттер окажется в отделе тайн в зале пророчеств. В Лондон он прилетит на Фистрале. Откуда я это узнал? Не спрашивай, я не отвечу и вообще буду все отрицать. Жду тебя, Кристофер Миннинг. Проценты тоже были в тему. То, что Люциус давно и последовательно не любил Поттера, секретом для друзей и вассалов древнейшего и благороднейшего, истинно чистокровного рода не являлось. Истинно чистокровные, хе-хе, усмехнулся Гойл. Старик Кантанкерус Нотт был тем еще пройдохой. Мало того, что попытался обелить свою, честно признаем, весьма далекую от незапятнанной чистоты родословную, так еще и поднял на этом денег. Стоимость за строку для фамилии в справочнике достигала, для некоторых, десятков тысяч галеонов. Именно столько заплатили Малфой. Но надо отметить, что отец будущего лорда Абраксаса, как его там звали, не помню уже, оказался весьма дальновидным и правильно угадал будущее. Не прошло и жалкой сотни лет, и вот уже в Хогвартсе многие даже на Слизерине забывают про ушедшие в тень древние рода, имеющие места в палате лордов. Насколько Малфой мечтал бросить к ногам Волдеморта связанного Поттера, приблизительно настолько же Гойл мечтал взыскать свои долги. Поэтому, даже не задумываясь над странностями, из которых самой бросающейся в глаза была та, что письмо было почему-то послано не ему, а сыну, маг поспешил воспользоваться неожиданной удачей. Жажда наживы Гейла заглушила все доводы разума. Отправив сову с информацией Люциусу, Сайлас поспешил в Лютный, а там его ожидал сюрприз, крайне неприятный. Вместо того, чтобы выполнить свое письменное обещание, Миннинг поднял своего кредитора на смех, а когда Гойл попытался, надавить, Кристофер пригрозил вызвать стражу. В итоге слово за слово, угроза на угрозу, ступифай на ступифай, прибежавшие на помощь своему соседи по Лютному, вовремя отпарировавшая на сигнал тревожная группа ударного отряда приняла из рук, ног и палочек вошедших враж жителей Лютного изрядно побитого и словившего множество несмертельных, но очень неприятных проклятий Гейла. Каким бы хорошим боевиком он ни был в прошлом, но один в поле не воин, тем более, когда очень сильно ограничен в применяемом арсенале, и законом, и здравым смыслом. Первые сомнения, что с полученной запиской что-то не так, появились у Гейла как раз в камере стражи, но там нормальному анализу мешала боль. Дежурная смена стражей маги, которой командовала ветеран магической, не отказала такому же ветерану-командиру ударного отряда в удовольствии на чисто законных основаниях помучить бывшего пожирателя, под смешным предлогом оставив того без обезболивающего. Извините, но неизвестное темномагическое проклятие несовместимо с медицинскими чарами, которыми мы владеем, кто в такое поверит. После долгого и весьма болезненного ожидания и быстрого разбирательства, на котором Гейлу и сказать было нечего, основное доказательство его правоты, записка, сгорела в процессе выяснения отношений, магу-дебоширу выписали штраф, после чего под конвоем припроводили в Мунга к знакомым врачам, которые сделали все быстро, хорошо и очень дорого. Развод стражников, известный в Лютном каждому, из-за чего большинство обитателей предпочтет уползти из камеры стражи без ног, лишь бы только не попасть на лечение в Мунга. Зато в палате дремавший ранее рассудок проснулся и глубоко вцепился в душу своего обладателя клыками очень неприятных вопросов. Как я мог сразу и даже без тени сомнений поверить в такое? Это было как наваждение. С чего я вообще тогда взял, что это не шутка или не подстава, и что со мной сделает Малфой, если окажется, что про Поттера я тоже ему соврал? А темный лорд, скрипел зубами Сайлас, лежа на больничной койке, к огромному счастью Гейла, страдать ему пришлось совсем недолго. Поздно вечером с тяжелыми мыслями заснул, а уже на следующее утро по Мунга пошли неявные, но очень тревожные слухи, очевидцы, газетные статьи, мнения уполномоченных лиц. Ну и окончательно все стало понятно после разбора полетов во вторник у Волдеморта. Ну и хорошо, Малфой наконец-то получил то, чего заслуживает, подумал тогда Гойл, да и сейчас его мнение насчет Малфоев не сильно изменилось. Что ж, как говорится, даже грозовая туча серебром оторочена. Да, помучиться, конечно, пришлось немало, зато арест патрулем за дебош, камера и потом палата в Мунго оказались самым лучшим алиби. Ведь не будь Мордридов Крис таким жадным и прытким, Малфой в обязательном порядке успел бы пристегнуть меня к своему налету. И я бы пошел, не смог бы не пойти, вассалитит, и сел бы вместе со всеми. Или же, как бедняга Нот, даже помер. И кто бы тогда позаботился о моем сыне? Гойл скривился от мысли о тех, кто мог бы стать таким опекуном. Не Волдеморта после недавней показательной порки младшего Малфоя, при таком наставнике сыну не выжить, ни, тем более, Дамблдора или министерства в этой роли он видеть не желал. В том, что с такими претендентами на опекунство леди Гойл ненадолго переживет лорда, у Сайлоса даже тени сомнений не возникло. Но все равно, провокация оказалась знатная. Явно писал кто-то, кто отлично меня знает. Гойл поставил пустой бокал на стол. Его взгляд непроизвольно упал на сложенную газету с интервью Дамблдора и Поттера. «Скажите, мистер Поттер, а как вы добрались до Лондона? Мы прилетели на фестралах. И как долг был полет? Я не помню точно, но в отдел тайн мы спустились в 22 часа. Грязнокровка, он грязнокровка и есть. Кто же считает время по-макгловски, в 24-часовом формате вместо нормальных 12? А так, да, все так и было». Пред глазами встала заученная наизусть коротенькая записка Кристофера, будто бы с газеты впрямую списал, то есть наоборот, конечно же, о Мордрида и Моргану Мерлином. Вот сраное дерьмо, поперхнулся выдохом Гойл, кусочки пазла внезапно сложились в стройную картину, от масштаба которой Гойлу срочно захотелось выпить. Наполнив бокал и сделав большой глоток, он с восхищением подумал, все один к одному, даже письмо сыну. Так вот почему Миннинг так удивился. Он действительно не писал мне письма. И вот почему почерк показался мне каким-то знакомым. Гойл резким движением добил виски и отставил бокал в сторону. Сел в кресле попрямее, оперся руками о стол и глубоко задумался. И было о чем. Если я ошибаюсь, то последствия будут катастрофическими. Но если однажды я это уже сделал, и не сделаю сейчас, подумав об этом, Гойл внимательно прислушался к себе. Быть может... Какой-нибудь Макгл решил бы, что такое предположение, полный бред, и отбросил бы его в сторону. Но волшебник, не Макгл. Ему сама магия приходит на помощь, даруя твердую уверенность в правильности или ошибочности догадки. И сейчас, не почувствовав никакой ошибки в своих умозаключениях, Сайлос протянул руку и осторожно оторвал от лежащего на столе ежедневного пророка уголок. Последние сомнения исчезли. Форма обрывка получилась точь-в-точь, как у полученной от Миннинга записки. Гойл наколдовал перо и написал на обрывке намертво, до последней капельки чернил врезавшиеся в память слова. «Сайлос, я, дело осталось за малым. Доставить письмо адресату», — подумал он, плотно скручивая бумажку. Порылся в карманах, достал из потайного кармашка ключик, отпер им принесенную домовиком шкатулку, из которой вытащил единственный лежавший там предмет — маленький артефакт на длинной тонкой цепочке. Когда после принесения вассальной клятвы Малфой приказал всем своим вассалам в качестве возмещения трат на защиту от Азкабана сдать все ценные, то этот амулетик так и остался спокойно пылиться в изрядно опустошенном родовом хранилище Гейлов. Какое же это сокровище? Так, безделушка. А как по-другому ее можно назвать, если песок почти весь потрачен, и артефакт стал непригоден для использования человеком? Не артефакт с громким названием, а просто безделушка. Бесполезное старье и не более того, кивал сам себе Гойл. Обманывать вассальную клятву, пользуясь размытостью формулировки приказа, умел не только Логан Крэбб, да и Винсент Крэбб, по рассказам сына, в этом тоже очень неплох. Жаль только, мы этим же путем пойти не можем, подумал Сайлос и снова вызвал домовика. Далее приказал тому принести из совят не самую молодую и сильную сову. Впрочем, там их было всего две, так что выбор был совсем небольшой. Получив птицу, Гойл тщательно примотал послание к ее лапке. Потом расстегнул цепочку и обернул ее вокруг шеи птицы. Прикрепил амулет слабым заклинанием к перьям, чтобы вскоре после взлета он вместе с цепочкой соскользнул и потерялся. Отошел, критично осмотрел получившуюся композицию, направил на артефакт волшебную палочку и усмехнулся своим мыслям. Кто же знал, что найденное в старинной книге шуточное заклинание, предназначенное для того, чтобы поворачивать мелкие предметы и таким образом обманывать Макглов в кости, я стану применять для того, чтобы раскрутить хроноворот, посылая в прошлое самому себе сову. Стоп, сова. Пришлось опять вызывать домовика и приказывать ему принести немного молока, печенья и хорошего яда замедленного действия из хранилища. «Прости, пернатая», — думал Гойл, с рук кормя птицу печеньем, пропитанным отравленным молоком. Сову, которая верно и преданно служила ему уже больше 5 лет, Сайласу было гораздо жальче, чем пару-тройку маглов. К сожалению, сейчас даже сотней маглов ее заменить было невозможно. «Ну, теперь вроде ничего не забыл. Сова прилетит и, к сожалению, умрет. Зато сын не спросит, откуда у нас взялось. Вот дерьмо мордредово», — выругался Гойл и в сердцах кинул на стол волшебную палочку. «Грег обязательно узнает сову, пусть она хоть 1000 раз потом подохнет. Как же я об этом не подумал. Да, должен признать, мне до Люца далеко. Он такие вещи вообще не задумываясь проворачивает. Что ж, это будет немного сложнее. План, как оказалось, требовал некоторой доработки. Пока домовой отпаивал семейную сову противоядием, Гойл парировал на косую аллею и в торговом центре совы купил самую простую и дешевую почтовую птицу. По возвращении домой ему пришлось снова повторить опутывание цепочкой, приклеивание артефакта и кормление пернатой ядом. За этими занятиями у Гойла было достаточно времени, чтобы тщательно все продумать, но других изъянов в плане найдено не было. Наконец взмах волшебной палочкой, тихая и короткая вербальная часть, и с хлопком сова исчезла в прошлое. А сейчас осталось слететь и воспоминания без остатка в омут памяти, уничтожить пузырек с ними и все. Я ничего не знаю и только передал Малфою информацию из письма, которое мне прислал Грег. Грег ничего не знает и просто переслал мне письмо, которое было подписано Кристофером Миннингом. Само письмо было уничтожено во время моей драки с должником, а Кристофер Миннинг ничего не знает и ничего не посылал. Круг замкнулся. Главное, оставить в памяти заметку, что в случае чего нужно настаивать на допросе легилиментом или с веритосерумом, но ни в коем случае не давать магической клятвы, которая проверяет не то, что я знаю или что думаю, а то, что произошло реально. Глава 64. Дележка шкуры неубитых медведей. Естественно, прямо так вот сразу никуда мы не пошли. После того, как первый вау-импульс у парней прошел, оказалось, что никто из них не может отправиться кутить просто так. До этого счастливого момента каждому следовало закончить какие-то важные дела. Эрни, например, отчитаться перед главой рода о полученных от министерства преференциях. Джастину, порадовать своих родителей найденными родственниками и проверить бронь столика. Захария и Уин спешили домой побаловать своих родных гостинцами, купленными на вознаграждение от Эмбридж. Энтони Гальдштейн же залепетал, по-другому и не скажешь, про какое-то сложное домашнее задание по чарам, которое задал злой декан полугоблин и которое нужно сделать именно сегодня. При этом неосознанно тянулся рукой к запрятанной под мантию книге, в которой продолжал залипать даже после моего выхода из кабинета замминистра и толстого троллинга парней. «Ривенклавец, это диагноз?» – подумал я и потер ладонью лоб. В общем, отряд нуждался в срочном стимулировании. В первичном смысле слова. Острой палкой в зад потыкать, а то совсем расслабились. Стебать они меня будут. Отобрал у Гальдштейна книгу. Сказал, отдам после. На все про все выдал 2 часа времени и ни секундой больше. А потом, сбор, поход и праздник. Местом встречи, под непрерывные визги паранойи, пришлось назначить Крэпт Мэннер, дав парням доступ под Фиделиус. А что делать? О каком доверии может идти речь, если я отказываюсь пригласить к себе домой? Причем самое смешное здесь то, что парни в аналогичной ситуации вполне могли бы и отговориться. Боязно за семью, старшие не разрешают и прочие в таком же духе. У меня же таких шикарных отмаз, увы, не было. Естественно, парни опоздали, и новое я от них и не ждал. Но вот насколько именно они это сделали, оказалось неприятным сюрпризом. Одни на час, другие на 2, а Эрни так и вовсе поставил антирекорд. Почти на 3. Сову с извинениями прислал, да и из камина появился какой-то слишком уж задумчивый. В общем, в ресторан мы отправились уже ближе к обеду. Английскому обеду, который на самом деле больше ужин, чем привычный мне по прошлой жизни обед. В Лондоне и его пригородах просто огромное число небольших улочек. И на многих из них есть бары, кафе, ресторанчики и прочие пункты общепита с броской рекламой и завлекающей посетителей иллюминацией. Ничего необычного здесь нет. Кушать хорошо, дешево и, желательно, поближе к дому, хочется всем и постоянно, а жесткая конкуренция на этом рынке диктует строгие правила. Выкладываться по полной и экономить на всем. Однако есть некоторый процент ресторанчиков, для которых эти правила как будто не писаны. Они расположены в неудачных с точки зрения маркетинга местах, их относительно непросто найти новым клиентам, а фасады несут только скромную табличку с названием заведения. Однако скромность эта нарочитая, интерьер там шикарный, меню разнообразнейшие, а цены отсекающие. Простая чашечка кофе стоит как пара-тройка порций полноценных английских завтраков. Впрочем, даже просто увидеть интерьер, посмотреть меню и узнать цены для человека с улицы практически невозможно, ибо чопорный швейцар на входе в любой день и час скажет такому: «Простите, сэр, сейчас все столики заняты». В одно из таких мест для своих меня полгода назад водил мой аристократичный друг, хех, принудительный, а в этот раз для всех нас это сделал Джастин. Что я могу сказать, место он подобрал очень неплохое, для настоящих ценителей тишины и спокойствия, не желающих излишнего к себе внимания, ни ярких и липоватых реклам, ни броского названия, подсвеченного неонками, все тихо и по-британски сдержано. Суровое лицо дюжего дармена, расплывшегося в подобострастной улыбке, стоило только Джасти сказать ему тихим голосом пару коротких фраз. Прилизанный портье, готовый забрать у нас верхнюю одежду, перчатки и шляпы, но за неимением он их принявший только пятифунтовую купюру. Небольшой уютный кабинет, в который мы прошли по погруженному в полумрак коридору. Причем все халдеи глазом не повели, видя нашу слишком разнящуюся в классе одежку. Дорогие костюмы на мне, Эрни, Джасти и дешевенькое тряпье как из Секонд-хенда на Уэйне, Захари и Энтони. В конце концов, у аристократов могут быть увлечения любой степени эксцентричности. Это нормально, на то они и аристократы, догадался я о возможных мыслях официантов, вспомнив мировоззрение местной элиты. Что мешает трем золотым мальчикам пригласить покушать и выпить своих приятелей с улицы? Ничего не мешает, чертовы разложенцы. Так как платил за все Джасти, особо подчеркнувший, что стесняться сегодня не нужно, заказ парни сделали серьезный. Кстати, чтобы нам подали винную карту, не понадобилось империя или конфундуса, что тоже говорило очень о многом. Отдельного слова заслуживают наши манеры. Для Эрни и Джасти все было привычно, и услужливые, но незаметные официанты, и богатый выбор столовых приборов, и блюда, которые нужно заказывать вместе и есть в определенном порядке. В общем, никаких проблем. Сразу видно, люди на своем месте. С парнями из народа все было совсем по-другому. Отсутствие привычки обедать так они откровенно стеснялись. Естественно, за столом в Хогвартсе хаффлпаффцы, и я среди них, вели себя совсем не как Рон Уизли. Да и Джасти с Эрни, в отличие от того же Драка, старались не опускаться до чужого уровня, а вытягивать на свой, поэтому читали относительно регулярные лекции по этикету, в том числе застольному. Но дьявол, он, как говорится, в мелочах, тщательно скрываемые, ну, в исполнении 16-летних юношей, не прошедших британского колледжа для элиты, гримасы безошибочно говорили всем заинтересованным, что образцовым поведением за столом никто из нас похвастать не мог. От этого расстроенные парни изо всех сил старались вспомнить обрывки правил, скованными смущением руками пытались им следовать, но рано или поздно, с непривычки, роняли еду с прихотливых столовых приборов на скатерть или салфетки на коленях, из-за чего еще больше терялись и, соответственно, ошибались только чаще. Как и парни, всех тонкостей этикета я, конечно же, не помнил. Поэтому нет-нет, а ловил обращенные на меня в большом зале Хогвартса недовольные взгляды Эрни и Джасти, то есть по их мнению эталоном поведения за столом тоже не являлся. Но раз что-то совершенно невозможно спрятать, а именно отсутствие у меня врожденных британских манер, то это следует изо всех сил выпячивать, дабы, в том числе, не наводить на ненужные подозрения. Сойдет за придурь молодецкую. Заодно подчеркну лишний раз, что не слизеринец, а то мне мое месячное проживание в спальнях другого факультета в подвале даже сейчас иногда припоминали. Да и ради того, чтобы будущий серьезный разговор прошел мягче, неплохо бы нехитрой шуткой сбить весь официоз застолья. Для этого я выбрал следующую модель поведения. Вооружившись одним только ножом и одной вилкой побольше, я, вместо жалких попыток скопировать отработанные жесты Эрни и Джасти, за столом себя сегодня вел подчеркнуто грубо и просто. В лучших традициях аристократа века этак 13-14, то есть на пол рядом с собой не блевал и в угол кабинета отливать не ходил, но и всей этой хитро вывернутой хренью пользоваться показательно не собирался. Более того, в ответ на укоризненные взгляды наших аристократов я, пользуясь тем, что на мне был все тот же трансфигурируемый костюм, дождался момента, когда все официанты вышли, и превратил классический костюм-тройку в средневековые одеяния, в богато вышитую золотом и каменьями робу. Благо модель для копирования долго искать в памяти не пришлось. Через пару картин от входа в гостиную Хаффлпаффа как раз висела рама с одним таким модным средневековым перцем. Наглый он был, словно потомственный слизеринец, поэтому традиционным развлечением мелких хаффов было кидать в его портрет косточками от вишен и смотреть потом, как он там внутри беснуется. Как не в себя обожравшись и заметно более умеренно выпив, особых любителей заложить за воротник среди хаффлпаффцев не было, наша шестерка перешла к болтовне. Спустя минут 30, когда все более-менее пришли в себя после переедания, наконец наступил удачный, на мой взгляд, момент для начала серьезного разговора. В общем так, парни, отдохнули, пора и поработать. У нас внезапно появилось дело. Какое? С легким любопытством произнес Уэйн. На последнем собрании, во вторник, он, нажал я голосом, чтобы парни правильно поняли, кто этот он. Тот самый, сами знаете кто, приказал мне. Погоди, прервал меня Эрни, вытащил из кармана и аккуратно положил на стол какую-то заколку. На поднятые брови коротко, но предельно понятно разъяснил. Артефакт приватности. Я, мысленно скривившись от недовольства, поощряюще кивнул Макмиллану. Недовольство вызвало у меня не инициатива Эрни, а собственная КХМ, забывчивость. Это если пожалеть себя и не сказать прямо и честно, тупость. Урок, преподанный Тикнессом, что-то до обидного быстро забылся. И нечего искать себе оправданий, дескать, это магловский мир. Постоянная бдительность. Мысленно резанул я правду матку. Достал волшебную палочку и произнес заклинание Гоминум Ревелия. Число видимых людей и число по отклику от заклинания совпадали. Впрочем, против наложения Уэйном запирающих чар на дверь я не возражал. Пусть будет на всякий случай. Итак, как-то напряженно спросил меня Эрни, что за дело? Отбросив в сторону всякую шутливость, я с максимально серьезным лицом начал одну из важнейших за всю здешнюю жизнь бесед. Вы все сами знаете. Суть нашей договоренности еще не забыли. Теперь наступила пора платить по счетам. Он выдал нам первое задание. Наступила тишина, нарушить которую никто из придавленных новостью парней не желал. Наконец один все же решился. «А что за задание?» — хрипло спросил Уэйн. «Я не знаю. Это может быть что угодно. Но, сами понимаете, вряд ли что-то настолько же приятное, как подглядывание за девочками в ванной старост». Шутка лишь совсем немного снизила напряжение, вызвав на лицах моей команды, надеюсь, все еще моей, короткие и совсем уж кривые улыбки. «Поэтому я предлагаю вам уйти», — сказал я ошеломленным приятелям. «Сейчас еще можно соскочить», — отделавшись не смертью, парни вздрогнули, и я пояснил. «Детские игры закончились. Намеков и умолчаний больше не будет. Так что пусть каждый решит за себя сам. Либо он продолжает участвовать, и тогда он и его семья защищены от преследования упивающихся, либо пусть бежит куда-нибудь из страны. Это последняя возможность. Во вторник Вальдемар приказал представить ему мой отряд, и мы сразу же направимся на задание, вне зависимости от того, понравится оно нам или нет. После представления неповиновения или дезертирства будет караться со всей жестокостью этого темного мага. Еще одна пауза, пока осознающие всю серьезность ситуации парни переваривали мои слова. «А поможет?» – тихо спросил Гольдштейн. «Бегство это. Нас же будут искать, честно скажу, не знаю. Поможет, надеюсь. Будут искать, скорее всего, нет, не до этого всем. А если и да, то чисто для галочки. Но если дезертируете потом, то точно будут. Обязательно и изо всех сил. Прецедент такой, вспомнил я Каркарова, уже есть. Поэтому, чтобы потом не было никаких рефлексий, вы должны в последний раз подумать и навсегда решить, со мной вы или...» В сильном волнении резко выдохнул я, сами по себе. Момент был переломный. Если парни сейчас разбегутся, то достижение поставленных задач, нет, не станет невозможным, конечно, но как минимум серьезно затруднится. Все же одно дело оказаться в Пост-Хогвартсе сильным магом, но одним одинешеньким и с павлиньим шлейфом. Служение Волдеморту, обучение на Слизерине, вассалитета Малфою, нарушение статута, обвинений в пытках и убийствах, да и просто с личной неприязнью как у пришедших к власти, так и у тех, кому эти самые новые властители должны. И совсем другое, если все это одновременно будет купироваться серьезной силой за плечами. В конце концов, современную цивилизацию сделал не труд, а социализация и эксплуатация одних разумных другими. Конечно, Тот же внутренний голос, который почему-то сейчас молчит, мог бы пафос немного и срезать, сказав что-то вроде «ты сначала доживи», но «тот, кто ни к чему не стремится, тот, кто не строит планов, тот и достижения имеет соответствующие, то есть никакие». «Наверное, потому что полностью со мной согласен, поэтому и молчит», — подумал я. Усугублялись мои переживания тем, что, положа руку на сердце, на месте парней лично я бы однозначно отказался, и не посмотрел бы на все то, что нас уже связывает и что я для них сделал, кстати, не так уж и много. Слишком опасно, будучи фактически школьником, встревать в такие разборки. Большие дяденьки наступят и даже не заметят, что к подошве там что-то прилипло. Конечно, можно было бы сэкономить на своих нервах и вообще не спрашивать парней о желании и нежелании, убедить себя тем, что все уже было договорено еще полгода назад в тайной комнате. Но рабы хороши при строительстве пирамид, и то в кривь-вкось ребра получаются в итоге. А в политике ядро команды должно состоять из искренне преданных лидеру единомышленников. И если оно вдруг подобрано не из тех, недостаточно или неправильно мотивировано, то даже сама магия будет не в силах предотвратить предательство и удар в спину в самый неудобный момент. Беря за пример собственную историю здесь, могу утверждать это с полной уверенностью. Впрочем, как показала практика, мои страхи оказались надуманными. Я только-только закончил произносить вопрос, как тут же получил ответы. «Я с тобой», — успел первым Захария. «Я, тоже», — всего на секунду отстал от него Уэйн. «Вместе», — кивнул Джастин. «Это будет интересно», — недолго подумав, заявил Энтони. Резоны парней были очевидны. Уэйн и Захария хотели выбиться в люди. Насколько я понял из обмолвок, жили оба совсем небогато. У Захарии в семье ситуация с финансами была получше, чем у Уэйна, который вообще о социальном положении родителей весьма красноречиво молчал. Но и ему было одновременно и интересно, и боязно. Тем более в качестве альтернативы бежать. Куда бежать? И, главное, на что? Возможность путешествовать прямо пропорционально толщине кошелька. Нет, понятное дело, если брать не путешествие, а бегство, то, спасая жизнь, и ногами добежишь куда угодно. Но что дальше? Для беженцев вакансий помощника повелителя мира не открыто, а внизу. Внизу там есть и свои бедные, которые за кусок хлеба будут рвать горло пришлым с удвоенной яростью. А если еще вспомнить про статут секретности, который тоже наверняка накладывает какие-то ограничения. В общем, для них бегство – выход на самый крайний случай. У Джастина проблем с деньгами нет, зато ему нужно прикрыть своих родных немагов. Бумага, конечно, бумагой, но даже в магловском мире она не всегда срабатывает. И захоти Волдеморт наказать маглорожденного волшебника и его семью, те могут хоть целую частную армию нанять, а все равно против магического террора будут совершенно беззащитны. Империя оборотка. Как защититься, когда нож в спину может вонзить секунду назад вроде бы абсолютно верный? Отец, сын, мать, брат, а вот Эрни думал очень долго. Его даже не смутили сначала удивленные, а потом и все более напряженные взгляды друзей. И я его понимал. Род не слабый, не бедный. Наследнику такого не было необходимости прислоняться к кому-либо. В конце концов, просидели под охраной прошлую войну, высидит и эту. И не надо будет лично лезть во всю эту грязь. Минут пять спустя, взвесив все, Эрни наконец принял решение и твердо произнес: «С вами. Не бросать же команду. Ура!» Ударили по рукам все остальные, а я тихонько выдохнул. «Это нужно срочно обмыть». «Несомненно, но не срочно», — прервал я в восторге. «Давайте сначала о деле». «Хорошо», — кивнули остальные. «Значит, так, как я уже говорил, что и где это будет, я не знаю. Поэтому готовиться нужно ко всему. В идеале, конечно же. Поэтому, ваше предложение, нужна какая-никакая аптечка, хотя бы две штуки. А лучше, каждому», — быстро предложил Захария. «Разумно», — кивнул я, вспомнив ободранную Эмбридж и свою бездарность в лечении чарами. «Я соберу», — вызвался Уэйн. «Хорошо. По защите что? У всех есть зачарованные костюмы?» «Нет», — мотнул головой Уэйн. «Они дорогие». «У меня тоже», — добавил Смит. «И у меня», — вторил им Гольдштейн. «Не было надобности, да и стоимость. Но даже если бы сейчас появились деньги, все равно ко вторнику не успеть. Артефакторы их подгоняют не меньше недели. Придется идти в мантиях. Только значки снимите». «Это да, смешно могло бы получиться». «Теплая одежда», — продолжил я. «Обувь. Зачем? Накинуть чары тепла», — удивился Гольдштейн. Я думаю, что далеко не в любой момент времени можно будет использовать магию. Представь, лежишь ты в засаде на болоте. Принято. Не подумал, согласился Энтони. Все, что можно купить в мире маглов, лучше купить в мире маглов. Могу взять это на себя, предложил Джастин. Годится. У нашей семьи у меня есть знакомые продавцы на континенте. Есть возможность достать всякое. Даже, может быть, мне там сделают скидку, неуверенно произнес Энтони. Буду иметь в виду. Но пока все равно еще не ясно, что покупать и на что. Кстати, парни, нужно срочно обсудить еще один вопрос. Это Энтони вон мне напомнил, сказал я. Какой? Напрягся Гольдштейн. Неужели не догадался? Честно скажу, но именно от тебя я такого не ожидал. Да и Эрнис Джасти, странно, что молчат. Что-то связанное с магией. Заклинания, проблемы с Ривенкла, Амбридж. Со всех сторон посыпались предположения. Нет-нет, все проще. Или сложнее, тут как посмотреть. Сделал я паузу, и убедившись, что все прониклись, выпалил. Как делить добычу будем? Ты, нельзя так пугать. Дружно с облегчением завопили парни. Ой-ой-ой. Громче всех стонал Тони. Сопровождаемый улыбками, он показушно хлопнул себя ладонью по лицу. Сквозь растопыренные пальцы посмотрел на мою насмешливо-укоризненную мину и затянул еще выразительнее. У-у-у, ладно, хорош, посмеялись и будет, подождав паузы во взаимных подначках, сказал я. Даже женщины не разрушили столько мужских дружб, сколько это сделали деньги. Вопрос действительно серьезный, согласен, уже совершенно серьезно кивнул Эрни. Да, деньги, они такие, согласился Джастин. Вот именно, без всяких шуток. По деньгам нужно все решить заранее, чтобы потом это внезапно не стало неприятной. Короче, чтобы все мы в один прекрасный момент не передрались. Согласны? Да понятно все. Не повторяйся. Мы прониклись. Говори уже лучше. У тебя же наверняка есть предложение. Это да. Тогда, смотрите. Помните, я 2 лета работал на гильдию, там правила следующие. Половина вознаграждения за контракт уходит гильдии, половина минус медиак, соответственно, непосредственным исполнителем. Исполнители делятся между собой так: каждому участнику, согласно предварительной договоренности всех контрактников, выделяется определенное количество долей. Итоговая плата за контракт, та самая половина минус медиак, делится на сумму количества долей, чтобы получить стоимость одной доли. Ну а дальше, понятно, это что работает сейчас, но я ничуть не претендую на истину в последней инстанции. Эрни, Джасти, вы у нас самые подкованные в традициях того и этого миров. Как такой вопрос решался и решается там тут? Эрни, что хочешь добавить? Как-то так все и происходит. Вопросы в мелочах, Джасти. Насколько я помню, наморщил лоб мой образованный приятель, были кое-какие отличия. Если брать самое близкое по смыслу, приватиров, то там была еще доля арматора. В принципе, не совсем точная аналогия, но ее можно соотнести с долей гильдии. В зависимости от театра военных действий были еще доли церкви, короля или султана. Встречалось, вообще все сидели на зарплате, но это редко. Ясно. Тогда возьмем за образец гильдейскую систему. Скажем, 10% пусть идет в общую кассу. Из нее будем брать, когда потребуется, например, оплатить затраты на подготовку к операции и всякие прочие выплаты. Это какие, например, спросил Захария. Например, взятки. Мало ли, стража или авроры, что-нибудь где-нибудь. Не сидеть же в камере, тем более, если будем расти, будут расти не только наши доходы, но и сложности. Логично, кивнув, согласились все. Кто будет распоряжаться кассой? Следующий, намного более серьезный вопрос задал Энтони. Я, как глава, имею последнее слово. Пока, во всяком случае, вы, как заместители. Остальные, когда они будут, там посмотрим что и как. Может, казначея назначим, если он понадобится, не стал изобретать велосипед я. Что по поводу выплат, возмещение процентно или строго по сумме затраченного, и происходит оно до или после дележа трофеев с задания, Гольдштейн снова задал непростой вопрос. Прикинув варианты, я серьезно задумался. Энтони спрашивал о том, как, когда и в каких объемах член отряда сможет отбить свои вложения. Артефакты, одежда, информация, все это стоит денег. На первый взгляд ответ очевиден, если бы в вопросе не крылась ловушка. Вариантов 2. Первый – твердая ставка, так сказать, оплата по чеку, то есть сколько затратил, столько и получил вне зависимости от результата. Второй, выделение соразмерной доли арматора из полученной суммы трофеев. Минус первого варианта, личная незаинтересованность в результате со всеми вытекающими из этого последствиями, отрицательными. Жажда наживы, раздувание сметы и падение интереса, когда, если одна только сумма затрат может оказаться выше прибыли, и соответственно, никто, кроме арматора, не получит ничего, что в свою очередь демотивирует как обделенных участников, так и арматора. Прогорать никто не любит. Есть, правда, и некий положительный момент, желание снабжать отряд максимально дорогим, и потому хорошим, оснащением тем самым уменьшает возможные потери. Но как только хоть один платеж из-за отсутствия в кассе денег будет сорван, ни о каких плюсах можно больше и не думать. Минус второго варианта – рискованность. Слишком высокие риски выливаются в низкие объемы вложений. Правда, с учетом того, что участвовать все будут лично, авось на себе экономить не станут. ХМ. Поиск ответа на вроде как простой вопрос внезапно завел в тупик. Что же выбрать? Черт, что-то я совсем уж в роль вошел. Совсем забыл, ради чего это все. Не ради личного обогащения. В моем случае то че-е-е. Как минимум, это не основная цель. Главное, совсем другое. А раз так, то что здесь думать? Пока в кассе пусто, возмещение, процент от суммы трофеев. Но согласование дополнительной доли соответственно понесенным затратам должно происходить до начала. Пока так, а там дальше, посмотрим. Остальные доли у всех одинаковые, у нас, да, у остальных будет меньше. Остальных, удивился Энтони, не всегда же нас будет всего лишь шестеро, нужно планировать сразу с прицелом на будущее. Поэтому командирам логично положить как минимум две, но тогда и тебе тоже две, предложил Захария. Я не настаиваю. Кто-нибудь против? Увидев четыре отрицательных жеста, Смит припечатал. У тебя теперь две. Блин, как это здорово, когда в команде никто не оспаривает твоего лидерства. Будь тут слизеринцы или гриффиндорцы, уже шло бы меренье пиписьками. Начинаю собой гордиться, так безукоризненно верно провести тестирование и отбор персонала в свою команду. Мысленно порадовался я. А был выбор, насмешливо хмыкнул внутренний голос. Это вполне заслуженно. Я оформлю все правильно на бумаге, сказал Эрни. Парни, неожиданно рассудительно проникновенно проговорил скромняга Уэйн. Заканчивайте уже жарить непойманного зайца. Он может сказать, все, мое, и возразить нам будет нечего. Как и делить, я прав, Винс, да, тут ты сам не догадываешься, насколько прав. Он действительно делает все так, как хочется только ему. И кстати, ты только что поднял еще одну очень серьезную тему. Какую еще? КХМ, прочистил я горло, подбирая доходчивые аргументы. Мне так кажется, что не каждый из вас сейчас в полной мере осознает, с кем именно вам придется познакомиться уже во вторник. Здесь я сделал паузу, чтобы парни прониклись важностью того, что будет сказано дальше. А тот Джастин подозрительно спокоен, а у Захари, наоборот, сильнее начинают трястись руки. Стоит только напомнить о Вальдемарте. Первого нужно припугнуть, а второго подуспокоить, а то как бы чего не вышло. Сразу запомните, что он не добряк Флитвик, и даже не строгая МакГонагалл, и даже не внешне вздорная Амбридж. Поэтому если не хотите сразу же прекратить служение, то придерживайтесь следующих правил. Интерлюдия 28. Несмотря на то, что над просторами Британии уже давно царила ее величество ночь, далеко не все маги могли позволить себе спокойно почивать в своих постелях. И надо признать, у некоторых из них для этого были достаточно уважительные причины.